Дороги. Стоит пыльное облако летом над военной столицей Ичкерии, стольным НП Ханкала. А зимой и осенью непролазное грязище в Ханкале. По сути дела, нонсенс. Посмотрим на расположение гвардейской мотострелковой дивизии. Казармы с еврейским ремонтом, газовые кочегарки, заасфальтированные дорожки, на досах тарелки спутникового телевидения, детские площадки, подтянутые военные, одетые по всей строгости и уставу, на маршрутах патрули, не пускающие расхлябанных военных с окраин республики в свой тесный мирок. Работают офицерские кафе и бар. Не в каждом гарнизоне Московского округа такое увидишь. Буквально 100 метров от КПП с постаментом, на которой стоит камуфлированный БТР. И все, полный абзац. Непролазное грязище полевой дороги зимой и пыльная муть летом. Итак, это была присказка, а дальше сказка. Задумалось вам, скажем, из столицы Дикого Запада, Бамута, добраться до Ханкалы. Ну, там с боем что-нибудь на складах дивизионных получить. Планы какие-нибудь согласовать или на разнос к начальству. Казалось бы, чего проще, сел да поехал. Однако, если было бы все так просто, мы не были бы российской армией, до сих пор пугающей страны альянса НАТО и приводящей в недоумение НОАК. Первонаперво надо дозвониться в штаб ОГВС и внятно объяснить своему офицеру, направленцу в штабе, радеющему за все ваши нужды и проблемы, что же вас подвигло на путешествие. После этого озадаченный направленец должен будет составить заявку по всей форме и начать забег по инстанциям, чтобы подписать документ. Сперва непосредственный начальник должен подписать, старший утвердить, потом согласовать, потом начальник отдела перевозок вверху черкнуть резолюцию, включить в график перевозок. И когда уже вроде все подписано, наш офицер бежит в отдел перевозок и с радостью узнает: а. Заявка сделана не по форме, форму изменили 2 дня назад. Б. Колонна от вашей части уже в общий график не попадает, и так далее, и тому подобное. Однако не все так печально. Парочку пузырей, неплохой осетинской водки, пообещать спальник, который привезут вместе с колонной, или рюкзак рейдовый, ну, мало ли еще что, и половина дела сделана. Ваша часть включена в график прохода колонн. Хрен с ним, что брони для прикрытия грузовых автомобилей не хватает, и вряд ли вашу не столь грандиозную колонну будут сопровождать вертолеты прикрытия. Прокатило. В график заявку включили? Ну, значит, на первое время офицер-направленец отбегался. А в пункте временной дислокации у вас опять заморочки. Единственный приданный БТР не может разорваться на 2 части и быть одновременно на боевых и сопровождать колонну. А МТЛБ, в силу того, что относится к автомобильной технике, броней-то не считаются. Умные дядьки наверху решили, что мотолыга броней будет считаться лишь после того, как на корму поставить еще что-нибудь помощнее хилого 7,62-миллиметрового пулемета. Вот и приходится изгаляться и усиливаться автоматическими гранатометами, с танковыми, до 12,7-миллиметровыми пулеметами на станках. Благо, для перевозки личного состава есть теперь неплохие бронированные Уралы. Хрен с ним, что в кабине задохнуться от жары можно. Безопасность превыше всего. И вот все процедуры улажены. Несколько раз вышестоящий штаб доложено, переделано пересмотрено, урегулировано, согласовано. Заполнены кучи бумаг, списков, у старшего колонны карта и свой пакет документов. А радисты носятся с очумевшими глазами и убегают от злющего начальника связи. Оказывается, наши средства связи не могут работать на частотах узла связи контрольно-диспетчерского пункта отдела по обеспечению перевозок. А наверху движение разрешат лишь только после обязательного двухстороннего сеанса. Об этом доклад проходил наверх несколько раз, но, как обычно, колончики не восприняли к сведению. А то и того хуже, требуют в состав колонны включить центровую радиостанцию. Единственная станция в отряде, работающая в данном диапазоне, обеспечивает канал закрытой связи с самой группировкой, и своего капонира не выезжала уже черт знает сколько. Наконец находится и принимается вполне доступные и устраивающие всех решения. Колонна в пути будет делать короткие остановки, и радисты будут докладывать обстановку, кроки маршрута и много чего еще. Вот еще один нонсенс. Все понимают, что безопасность колонны зависит от максимальной скорости прохождения опасных участков, и остановка в пути крайне нежелательна. Но вот так и не иначе, ибо доклады и еще раз доклады, дабы чье-то седалище не получило пинка с насиженного и крайне уютного местечка. Как-то раз нашу колонну во время такой вот нелепой остановки для сеанса связи обстреляли, ну, слава богу, без потерь. Однако старший колонны получил нагоняй по самое не хочу, и бесполезно было доказывать, что остановка была запланирована. Мальчики, с которыми согласовывали, делали лицо накуренного енота и разводили ручонками. «А мы тут ни при чем, это все они сами, бяки!» Дабы в дальнейшем избежать таких нежелательных эксцессов, мы, например, поступали очень просто. С 2004 года, когда уже начала работать сотовая связь старшей колонне, при проходе определенных точек маршрута скидывал мне смски с пройденными точками, и я, сидя в своем вагончике за 100 метров от ЦДКП, по радиостанции выходил на узел связи и бодро докладывал. Конечно, это не выход. Однако колонна без остановок добиралась довольно быстро. Кстати, по поводу этих самых остановок и блокпостов расскажу чуть ниже. А пока мы готовы к выезду. Мы готовы, однако. То подразделение, которое нам должно обеспечивать инженерную разведку до выезда на федеральную трассу, никаких распоряжений по нашему поводу не получало, поэтому добросовестно курит бамбук и никуда выезжать не собирается, хотя, по идее, должны выскочить засветло и обнаружить все фугасы и прочую дребедень. Опять начинаются разборки и звонки. Взмыленный офицер на ханкале с перекошенным лицом бегает по инженерному отделу в штабе ОГВС. Вроде бы заявку на разведку давно и недорого подал. Да черт знает когда и почему же она не прошла. Начинаются разборки, перетряхивание документов, копание в компьютерах, крики, вопли и слезы. Все выяснили. Инженерную разведку отставили, потому что в связи с хрен пойми с чем по Ичкерии объявлены стоп-колеса, стоп-винты, стоп-гусянки, стоп-скотина, куда прешь собака. Запрос колонщикам выясняет, что да, действительно есть такое дело, однако довести то ли забыли, то ли довели, да не тем. Или, видать, телеграмма не дошла, Могли бы и сами к нам прийти узнать. Однако, когда приносилась заявка, про все стопы еще никто не знал. Направленец убивает еще часа три на все перестановки, перетасовки, продления и перевключения. Потом плюет на все и идет, напивается. И все-таки победа. Стопы отменены, инженерная разведка проведена, колонна выстроена, доклады прошли, разрешение получено. Поехали! Стоп, забыли прапорщика с накладными. Бежит убогий. Тронулись. Вот и Ачхой-Мартан. Нормально проехали, без приключений. Только пару машин с технического замыкания завернули, не предупредив никого, на рынок. Так купить чего-нибудь в дорогу. Приходится дожидаться их на выезде на федеральную трассу на КПП номер 190. Прямо поедешь, в Самашки приедешь. Налево поедешь, приедешь на федеральное КПП «Кавказ». Там стоит доблестный ОМОН. Лояльный к военным машинам и нелояльный к гражданским. А дальше Карбулак, Барсуки, Назрань, Черменский круг. Там уже стоят осетинские представители дорожно-постовых служб и ГБДД, абсолютно нелояльные к военным и по-братски настроенные к гражданским машинам. Вот тут тоже придется на каждом осетинском посту долго и упорно объясняться, куда и откуда, что ничего запрещенного нет, записываться, отмечаться. Тут все предельно просто. Дай что-нибудь. Обычный ящик зеленых пайков, и все будет нормально. Могут вплоть до Беслана сопроводить. А нет. Так на каждом посту так мозги пропесочат. Ух, выть охота. И упаси Господи вас через Владикавказ поехать. Тут они все вместе накинутся, плюс еще и военная автоинспекция подключится. На кабардинских постах та же самая картина. Печально, да ладно, нам направо на Ханкало. Если с техникой все в порядке, можно дать по газам и мчаться с ветерком до самого Мескер-Юрта. Раньше, до 2003 года, все колонны шли через Гикаловский и конкретно срезали, и путь на Ханкалу был короче. Потом, в связи с какими-то новыми веяниями, стали ходить по большому кругу, через Белгатой, поворачивать на Мескер-Юрте и переться через Аргун, нарезая приличных 30 километров лишку. Кстати, о постах. Вас и вашу колонну могут остановить только на посту в Черноречии товарищи из чеченского ГИБДД. Но в мою бытность там они еще недобро поглядывали. Сейчас, говорят, тормозят. И еще. Один пост на кольце возле Мескер-Юрта. А тут уже товарищи федералы. Тут и Владивостокский ОМОН дежурил, и Бурятский СОБР, и много кого еще. Здесь уже вас отмечают по всей строгости. Кто, куда, откуда, что везете, кто старший, докладывают на ЦДКП. Но, в принципе, все быстро. Больше получаса мы там никогда не торчали. Ну, все, отметились, проскочили неблагополучное Аргунское кольцо, и вот-вот она, Ханкала. Дорожный пост 300, оно же КПП номер 300, в народе множество названий, на картах, схемах еще больше. Вот тут и начнется морока. Помимо стандартных вопросов потребуют. Вот, пожалуйста, внимание, боевое распоряжение. Я как-то чуть дара речи не лишился, услышав в первый раз такое. Но это было еще по первой войне, и я был лейтенантом. Я тогда с пылом пытался доказать кому-то, что боевое распоряжение Это секретный документ, который приходит в шифровальный орган, так как секретности и так далее и тому подобное. На основе распоряжения делается приказ, а уж из него выписка, которую, в принципе, и можно показать. Но какой-то военный со звездами майора, главный на посту, ответил просто: «На нифига не знаю, давай боевое распоряжение». Потом до меня дошло. Печать, громкая фамилия, которая у всех на слуху, и некое подобие боевого распоряжения с пунктами по порядку, как положено, чтобы не было за что зацепиться военному глазу. И все нормально. Уже по второй войне, когда я ездил с агентурой, у меня на всякий случай валялась в кармане выписка на имя майора Пейна, подписанная генералом Шварцкопфом с печатью ВЧ такой-то. И вот что интересно. К примеру, ингушский блокпост возле Галашек меня постоянно узнавал, только принимали за хохла. Как-то наших парней долго не пускали в стольную ханкалу из-за того, что выписка была подписана нашим помощником начальника штаба, всего-навсего капитаном. «Не могёт такого быть, чтобы какой-то капитан подписывал». Думаю, пояснять не надо, что объяснения по делопроизводству на старшего поста никак бы не подействовали. Однако, ежели работа идет по отработанной схеме, и старшие колонны совершают не первый рейс, то проехать легко. Звонок с мобильного направленцу. Офицер звонит и бежит к прикормленному колонщику, и все, ура, мы на ханкале. А еще лучше проходит вариант прикормить какого-нибудь начальника с самого ДП. «Привет, Серега, Вася, Тимур» и так далее. «Да, снова, да, получать». «Да, сделаем». «На, держи». Постскриптум. Кстати, выехать обратно с ханкалы, скажем так, тоже непросто. Ой, как непросто!